Эпилог. В старом квартале столицы, в модуле, некогда принадлежавшем Стейбусу Поксу, медленно приходил в себя Ленорн. Игла, изготовленная из сухого спрессованного под давлением парализатора, полностью растворилась в его организме. Старик поднялся на ноги, подошел к столу и осмотрел тело Стейбуса, лежавшее в рабочем кресле. «Ну что ж, это тоже выход», — кивнул он. — До встречи в прошлом. Ленорн снял с трупа свое странное приспособление, которое так и не успел использовать, спрятал его в кейс и тщательно уничтожил все следы своего пребывания в квартире. В последнюю очередь почистил память обоих установленных в модуле эйров и вышел, аккуратно заперев за собой дверь. В России 21 века Стейбус по-прежнему находился в сознании своего агента, пытаясь понять, что представляет собой его нынешнее бытие – нормальную форму существования личности или остаточное явление, которое должно вскоре исчезнуть без следа, растворившись в энергоинформационном поле Вселенной. Где-то по временным зонам Земли и Алитеи от агента к агенту странствовала Лия, пытавшаяся найти Покса. В момент своей физической смерти она тоже находилась в прошлом, но в отличие от Стейбуса знала о феномене автономной жизни сознания гораздо больше. В диспетчерской 5-го столичного отделения МП, расположенного на верхних этажах одного из мегабилдингов Сестрории, Кенус Турво закончил свое последнее дежурство. Он отключил мыслесвязь, встал с кресла, с наслаждением потянулся и бросил на пульт обруч трансцессора, который был обязан носить, несмотря на свои способности, и осточертевшую телефонную гарнитуру. «Ну что, Кену, на покой?» Улыбаясь во весь рот, сказал его сосед-диспетчер из второго отсека. «Но ты не можешь считать себя на пенсии до тех пор, пока мы всей экстрой не обмоем это дело. За твой счет, разумеется». «Иди подальше», – миролюбиво отозвался Кену. «Сначала я собираюсь отдохнуть недельку-другую от ваших рож, поскольку меня от них, честно говоря, давно тошнит. А потом, так и быть, устрою званый вечер». Он, как и всегда, отправился домой на такси. Выходя из лифта на своем уровне старого квартала, он едва не столкнулся с незнакомым пожилым мужчиной, державшим в руке небольшой чемоданчик. «Извините», – пробормотал Кену. «Задумался». «С дежурства, да?» – сочувственно поинтересовался незнакомец. «Работа в МП нелегка, понимаю». Мимоходом удивившись, откуда старик его знает, Кену направился к своей двери. «Кто-то из соседей? Знакомый из знакомого?» Ему и в голову не пришло прощупать случайного собеседника. Он никогда так не делал. Войдя в свой модуль, Кену небрежно сбросил одежду и с наслаждением растянулся на кровати. Первый день на пенсии. Впереди свобода, и он еще достаточно молод. Но самое главное, у него есть Абелла. Стоит жить на этом свете, в самом деле. То проваливаясь в легкий сон, то вновь на минуту открывая глаза, он строил планы на ближайшее будущее. Расчет с места работы при выходе на пенсию происходит автоматически. О переопределении социального статуса тоже не стоит беспокоиться. Первым долгом отоспаться как следует. И когда еще он мог бы заснуть с большим удовольствием? Некуда спешить. Завтра воскресенье, официальный имперский выходной для служащих всех категорий. И большинство свободных предпринимателей также предпочитают отдыхать. Значит, Абелла свободна. Хотя, впрочем, что это он? Конечно, она свободна, поскольку знает. Специально ведь не поднимала в последнее время тему о пенсии. Наверняка готовит сюрприз. Преподнести ответный? Махнуть за город подальше, на природу, на море, куда угодно. Давно ведь обещал ей поездку. Просто выползти за городскую черту Сестрории. А Белла как раз в этот момент беседовала с представителем фирмы, занимающейся скупкой и перепродажей подержанной бытовой техники. Служащий, пришедший вместе с ним, уже успел осмотреть и упаковать ретроскоп. «Черт с ними, с путешествиями», — думала Белла. «Если Кену так расстраивается из-за ее увлечения, лучше от него отказаться. И сегодня самый подходящий день. Пусть успокоится. Не стоит начинать совместную жизнь с пререканий по пустякам. Проще подобрать для себя другое увлечение, чем искать другого мужа». Кену надежен, как фундамент мегабилдинга. 10 лет вместе и... И, конечно, она его любит. Несколько больше, чем бездушную коробку, набитую Intel-электроникой и вогнутыми зеркалами. Кену ничего о решении Абеллы не знал, но его настроение и без того приподнятое еще улучшилось. Все-таки он был очень сильным сенситивом. И хотя не мог ясно видеть сквозь пространство, душевное состояние любимой женщины прекрасно чувствовал на любом расстоянии. Конечно, должна быть свадьба. Пусть скромно, но торжественно, чтобы запомнилось. Скоро у него будет настоящая семья. И ведь действительно, им еще не поздно завести детей. Но сначала мирный, расслабляющий пикник на природе. Он всегда хотел провести свой первый по-настоящему свободный день именно так. Кену подумал, не пригласить ли Стебуса, но потом решил, нет. В первый раз только вдвоем с Абеллой. Со Стебусом они могут отметить благополучное окончание его диспетчерской карьеры и позднее. «Какая погода в окрестностях столицы?» – спросил он домашнего Иера. «На завтра». «Прогноз весьма благоприятен», – ответил тот. «Никаких ППУ. Температура плюс 24. Солнечно. Ветра не будет. Похоже, ожидается просто чудесный денек». Конец книги. Читал Фан 12.